Глава 37. «Я знал, знал, верил!» — сиплым голосом произнес мужчина. Остановившись всего в 3 метрах от нас, он не смотрел на Абиса и, казалось, не дышал. «Чарльз, ты как?» — спросил Этьен, обеспокоенно следя за неподвижным другом. «Что с тобой? Ты не видишь?» «Что?» — с недоумением уточнил муж. «Абис, они очень похожи!» Потрясенно пробормотала, сжав ладонь парня, который тоже забыл, как дышать. «Верно. А я еще приглядывался к нему, не мог понять, почему его лицо так мне знакомо. Адриан!» Наконец выдохнул Чарльз. Кинувшись к Абису, он вновь остановился всего в метре от меня, не решаясь к нему прикоснуться. «Сынок! Родной! Папа!» — глухим голосом прошептал парень, неверующе уставившись на мужчину, как 2 капли похожим на него. — Этьен, как? Где? — Не знаю, Чарльз. — пожал плечами муж, вопросительно взглянув на меня. — Месье Чарльз, Абис, мы с ним встретились в Искее, — произнесла, погладив мальчика по спине, успокаивая. — Остальное, думаю, он расскажет сам. И, наверное, вам покажутся мои слова жестокими, но давайте проверим родство на артефакте. Я не хочу, чтобы Абис страдал. Я уверен в том, что он мой сын. Но вы правы, мисс Кэтрин. Чтобы злые языки не болтали, необходимо тому подтверждение. Чарльз, я распоряжусь, чтобы привезли артефакт сюда. Считаю, не стоит пока распространяться об этом. Это может быть небезопасно. Да, Этьен. Так будет лучше, — проговорил мужчина. Рассеянно, оглядев всех нас, добавил. — Прошу вас, пройдемте в дом. — Абис, ты как? — прошептала, склонившись как можно ближе к парню. Джереми стоял рядом с другом и внимательно следил за мужчиной, назвавшимся отцом. — Не знаю, Кэт. Я так долго думал, мечтал встретить своих родителей, спросить, почему они меня бросили. «А теперь?» «Мы не бросали, сынок. Тебя похитили более 30 лет назад», — произнес Чарльз, гулко сглатывая комок, мешавший ему говорить. «Твоя мама, она не смогла пережить тяжелую потерю». «Как это случилось?» «Это долгая история, Адриан. Я расскажу». В дом к Чарльзу заходили погруженные каждый в свои мысли. Лишь только Этьен был, наверное, единственный среди нас собранным. Он быстро организовал доставку артефакта, распорядился подать чай, усадил всех в гостиной. Чарльз с благодарностью кивнул другу, до сих пор пребывая вне себя. Мужчина не отводил свой взгляд от Абиса, словно боялся, что стоит ему только на секунду отвернуться, и сын снова исчезнет. Полагаю, нам лучше дождаться артефакта. А пока давайте выпьем по чашке чая, — предложил Этьен, усаживаясь рядом со мной. У Чарльза имеется отличный сбор из самой Тании. Он никому не рассказывает, что в него входит. — Цветы лимуса, — рассеянно ответил мужчина, чуть улыбнувшись. — Они придают такой дивный аромат этому чаю. — Ну ты жук, эти цветы растут во смее. «Я знаю», — по-доброму усмехнулся Чарльз. «Надеюсь, ты никому не расскажешь об этом?» «Мог бы и не говорить». Мы выпили всего по чашке чая, действительно очень вкусного, с тонким, едва заметным ароматом земляники и еще чего-то неуловимого. Смакуя каждый глоток, я смотрела на 2, по сути, незнакомых друг другу людей, один из которых украдкой поглядывал в сторону другого, как бы изучая. «Месье Чарльз, прибыл мсье Франк из ратуши», — объявил дворецкий. Его слова эхом пронеслись по дому, приведя всех нас в необъяснимое предвкушение и страх. Вдруг все это ошибка? «Отлично, пусть зайдет», — ответил за мужчину Этьен, видя, как его друг снова замер. «Чарльз, Абис, я уверен, что все так и есть. Проверка всего лишь формальность». «Добрый день, мсье Чарльз, мсье Этьен, и вы здесь? «Мисс Кэтрин, рад вас видеть!» — воскликнул префект, заходя в гостиную, довольно улыбаясь. «Мне сказали, что требуется провести проверку». «Все верно, Франк. Полагаю, вы понимаете, все, что здесь произойдет, не должно покинуть стен этого дома», — предупредил Этьен, пристально взглянув на префекта. «Конечно, мсье Этьен, вы меня знаете. Я вас никогда не подводил». «Тогда приступайте. Абис, подойди, пожалуйста, к Чарльзу. Боюсь, он не сможет подняться». «Хорошо», — кивнул парень, нехотя вытащив свою длинную ладонь из моей руки. Он нерешительно направился в сторону, к еще больше разволновавшемуся мужчине. «Все будет хорошо», — прошептала ему, с трудом представляя себе, что он сейчас ощущает. «Когда-то давно и я мечтала найти своих родных, спросить у них, почему. Но время шло, я выросла, и мои желания стали куда прозаичнее. Прожив немало лет, оставшись в одиночестве, я все чаще задавала себе вопросы. А правильно ли я жила? Все ли сделала верно? Хоть кому-нибудь мои действия изменили судьбу? А мои слова поддержали в трудную минуту? Но ответа так и не находила. И однажды, укладываясь спать, привычно наглотавших обезболивающих таблеток, я услышала в своей голове странный голос. Он тихо и как будто равнодушно поинтересовался. Хотелось бы мне изменить свою жизнь, но взамен я должна исправить ошибки других. Не раздумывая ни секунды, я согласилась. Мысленно посмеявшись над собой, понимая, что от каждодневной боли, кажется, схожу с ума. А утром я очнулась посреди леса, на проклятом острове, и знала, что мне нужно делать. «Мсье Чарльз, я поздравляю вас!» — прохрипел ошеломленный префект, прерывая мои воспоминания. «Этот парень — ваш сын». «Да, сын!» — с облегчением выдохнул мужчина. В его глазах блестели непролитые слезы. «Адриан!» «Абис! Папа, мне так привычней!» «Абис!» — повторил мужчина. Дрожащими руками он обнял ребенка, прижав к себе. Не прекращая твердил, словно мантру. «Абис, сынок!» «Франк, благодарю. Сделайте соответствующую запись в книге», — произнес Этьен вроде бы ровным тоном, но было заметно, что он тоже переживал за исход. «Конечно, мсье Этьен. Разрешите откланяться?» «Да, идите». «Мам, Абис теперь будет жить здесь?» «Не знаю, сынок». «Я был бы этому очень рад», — прошептал Чарльз, разжимая свои отеческие объятия. «Если Абис не против». «Мне надо подумать», — ответил растерянный парнишка, вопросительно взглянув на меня. «Этьен, я полагаю, ты будешь не против, если мсье Чарльз на какое-то время переедет к нам в особняк?» «К нам?» — тут же удивленно переспросил Чарльз. С недоумением посмотрев на меня, он тут же перевел свой взгляд на Этьена. «Да», — улыбнулся мой муж, забавляясь ошеломленным видом друга. «Совершенно не против. И, Чарльз, знакомься, моя супруга Кэтрин и наш сын Джереми». «Хм, Этьен, ты, наконец, осмелился расстаться с холостой жизнью? Когда такая девушка появляется рядом, нужно, не раздумывая, решаться на это», — проговорил Этьен, взяв меня за руку, пристально взглянув на Чарльза, добавил. «Ты знаешь, я не повторяю своих ошибок. Она та... Расскажи Абису, что произошло тогда. Думаю, ему важно услышать об этом», — прервал потрясенного Чарльза Этьен. «И распорядись собрать свои вещи». «Да, ты прав. Тибо, подготовьте багаж и подайте еще чаю. Вы не откажетесь?» «Нет, спасибо. Будет очень кстати. И, наверное, нам лучше выйти, чтобы вы могли спокойно поговорить». «Не нужно, Кэтрин. История давняя, и вся Асмея ее знает», — покачал головой мужчина, ненадолго замолчав, словно собираясь с мыслями продолжил. Я тогда служил, как и Этьен, у его величества, дознавателем. Был молод и горяч, как и все амбициозные люди. Я хотел разыскать украденную святыню Асмеи, Талею. Святыню? Да, сердце страны. Тихо проговорил Чарльз. Она пробуждала во всех новорожденных их особенный дар или магию. Ту силу, с которой ребенок родился на свет. Откуда и когда эта святыня появилась в Асмее, никто уже не знает. Она всегда находилась в храме здесь, в Вейле, и каждый имел к ней доступ. Но вынести ее оттуда было непросто. Но все же кому-то это сделать удалось, мрачно дополнил Этьен. Да, это произошло более 100 лет назад. С тех пор магия в детях не пробуждалась. И все мы пытались разыскать нашу святыню. Спустя время мне и отцу Этьена удалось напасть на след похитителя. Он вел нас в Иксию. Королю этой страны не слишком нравилось, что магов у нас больше, и не единожды он требовал поделиться мощью святыни, не понимая, что Талею нельзя просить, она выбирает сама. И справился Джереми, нетерпеливо поерзав на диване, застывший в руке чашкой с недопитым чаем. Однажды ночью, вернувшись со службы домой, я не нашел в комнате Даниэль и новорожденного сына Адриана. Глухо проговорил Чарльз. Подняв все службы Асмеи, мне не удалось найти ни следа, как будто моя семья просто исчезла. Я продолжил искать. Всегда. Не останавливаясь. И судьба смилостливилась, вернув тебя мне.